Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-253-8731. Глава 17. Возвращение можно было бы назвать полностью успешным, если бы не маленький нюанс. «Зука, сыночек, где вы были и что делали?» — строго спрашивала у меня Урса, когда утром проснулась в кровати не с 13-летним по росту ребенком, а с молодым парнем лет 18. «Я же уже рассказы. Я спрашиваю, где вы были?» — грозно приблизилась ко мне мама, которая сейчас доставала мне лишь до подбородка, чертовы драконы с их обучением. «Ну, мам, это тайна. К чему эти допросы?» — заключил я в объятия разгневанную Урсу, которая вздрогнула и даже попыталась вырваться, а когда не получилось, замерла с заметным напряжением. «Отпусти», — жалобно попросила мама, которая только что злобно допрашивала главного специалиста по допросам в стране огня. Пришлось отпускать, а то мамуля как-то слишком резко реагирует, позже поговорим. В комнате я остался один, и наконец-то мог приступить к проверке того, из-за чего весь сыр-бор. Углубившись в наблюдение своего тела и ци, я быстро нашел причину, точнее, мое тело, используя полученные знания о способе разговора духов, смогло объяснить суть происходящего. Конечно, сразу понять получаемую информацию не вышло, ибо восприятия то отличаются, но когда расшифровал, хотелось закатить глаза и горестно вздохнуть, так как организм не мог провести инициализацию с землей, как это сделали драконы с огнем, то он решил поэкспериментировать и выбрал самый действенный способ – время. Но так как ускорить мой рост он не мог, ибо я этого не желал, то он выбрал иной метод – вместо роста физического, сделать рост духовный, переведя баланс моего тела в сторону духа. Да, оказывается, я сейчас по большей части дух, хорошо, хоть это не навсегда, ближе к обеду баланс опять сместится к физической составляющей, вернув меня обратно. Судя по предварительным данным, это будет продолжаться неделю, после чего будет поиск иного метода или мой запрет. То, что я больше дух, чем человек, объясняет, почему мама спокойно проснулась, а не от тычущего в нее солдата. Несмотря на то, что я называю свой организм как нечто разумное, оно таковым не является, это лишь моя интерпретация, более удобная для осознания. Вообще стоит заняться более углубленным изучением, а самое главное — контролем собственной особенности, если в прошлом мире из-за меньшего количества раздражителей и необычных деталей вроде ци, я мог спокойно оставлять все на самотек, то тут стоит увеличить контроль. Не хотелось бы повторения сегодняшней ситуации, или еще чего похуже, например, проснуться драконом. Мне мое гуманоидное тело полностью нравится, и менять я его не хочу. Решив заняться этим немедленно, я быстро свалил в свой рабочий кабинет, о котором знало очень малое количество народу, не более 10. Зайдя туда, я немедленно подал знак, после которого мне доставили отчеты, а также пришли доложиться мои подчиненные. Закончив слушать, я отдал новые распоряжения или направил на старые, после чего написал записки маме, отцу и деду, которые велел передать. После того, как я остался один, быстро прочел отчеты, сделал нужные выписки и, не найдя ничего срочного, отправился в соседнее помещение, являющееся свободным залом для тренировок. Войдя в медитативное состояние, я вновь углубился внутрь себя и занялся кропотливой работой по налаживанию постоянного канала связи с собственной особенностью, благодаря которому в теории у меня должно получиться контролировать ее. Конечно же, контроль не будет полным и дотошным, скорее он будет похож на работу инициативного работника и начальника, в роли работника, гениального, но далекого от окружающей действительности выступает моя особенность, а роль понимающего и смотрящего с точки зрения выгоды и пользы, начальника, достанется мне, как самому разумному. Вот только все это оказалось не так просто, ведь моя особенность находится намного глубже, чем у меня получается заглянуть, из-за чего все мои попытки наладить связь заканчивались крахом. Только на третий день я понял свою главную ошибку, а именно то, что канал создавался лишь с моей стороны, мне почему и в голову не пришло задействовать саму особенность. Кое-как передав собственное оформленное желание, я наконец-то сдвинулся с мертвой точки, знатно посмеявшись с прошлых ошибок, ведь, как удалось выяснить, особенность воспринимала мои попытки наладить связь как враждебное подчинение или нечто подобное, все-таки сложно интерпретировать сигналы собственного тела и души. К концу недели, когда эксперимент по инициализации магии Земли провалился, у меня наконец-то вышло создать некий контролирующий канал, по которому будут приходить запросы на те или иные действия, а в ответ отправлять разрешение или запрет, ну и плюс мои пожелания и хотелки. Также особенность смогла создать некий преобразователь, который пока очень медленно и неумело служил переводчиком, но со временем должен будет адаптироваться. Мое возвращение к семье прошло очень радостно, особенно со стороны сестренки и мамы. Последняя, кажется, что-то себе накрутила, из-за чего я чувствовал вину с ее стороны. Пришлось вечером проводить беседу, в ходе которой удалось выяснить, что Урса переживает из-за своего поведения, а точнее бегства из моих объятий. За одну беседу убедить мамулю, что я ее за это не осуждаю и не виню, конечно же, не вышло, но оставлять все как есть в мои планы не входит, а потому следующую неделю буду много-много говорить. Жизнь потихоньку возвращалась в привычное русло, дни шли за днями, недели за неделями, а месяца за месяцами, пока не произошло сразу три события. Первое – это письмо от дядюшки, в котором он докладывал о начале осады Басингсе, о чем меня попросили правильно рассказать, как я умею, особенно на этом настаивал дед. Ох, и спорили же мы тогда. А за Исазуланом, как и любые маги огня, в конце концов не выдержали и вспылили, из-за чего спор стал менее конструктивным, но на этом все не закончилось, эти два идиота умудрились меня задеть. Отец, который уже давно не контактирует с мамой дольше необходимого, сгоряча ляпнул, что она виновата в моем решении, но выразил это очень грубо. Стоило словам Азея сорваться с губ, как все помещение заволокло пламя, темное как сама ночь. Казалось, будто этот огонь сжигает все пространство вокруг, включая свет, и лишь мой силуэт, очерченный фиолетовыми молниями, и два фиолетовых глаза. Хоть продлилось это недолго, но бедный дед чуть там не умер от сердечного приступа, а отец обзавелся сединой в свои-то годы. Честно говоря, сам не ожидал от себя такой экспрессии, но тут по большей части мамина вина. Тот случай наложил отпечаток, и мамина любовь стала еще больше, хотя казалось бы куда. Но мало того, что больше, она стала в некотором роде фанатичнее, что ли, иначе как объяснить, что однажды ночью, когда мы, как обычно, спали втроем, я, Урса и Азула, ко мне пришел запрос от моей особенности, надо будет ее как-то назвать. Так вот, этот запрос заключался в вопросе о том, принимать ли привязку от духа и души Урсы ко мне. Всю ночь и часть утра я потратил на попытку разобраться, что это такое, но знаний не хватало категорически, а особенность могла лишь спрогнозировать, полезно это будет или нет, при определенных заданных параметрах. Ну, а так как вреда от этого не предвиделось, я дал согласие. Когда привязка закончилась, я понял, что никогда не любил и не переживал за маму, или за кого-либо другого. Честно говоря, в первые минуты меня так переклинило, что в голове были идеи о том, куда бы свалить и как бы провести вечность в объятиях с Урсой. Этот бушующий ураган мне, конечно, удалось взять под контроль и уже со спокойной головой понять, насколько же сильные эмоции преувеличивают что-либо. Но это не значит, что я смог стать прежним, кое-какие изменения все же были неизбежны, а именно переосмысление моего отношения к моим любимым, которое не сильно-то изменилось, просто некоторые углы сгладились. А вот что очень сильно изменилось, так это мое отношение к любой угрозе или оскорблению в сторону Урсы. Если и раньше то был очень нетерпим к такому, то теперь вообще ужас. Мама опять вернулась в затворнический образ жизни, решив пощадить высший свет, который очень сильно страдал, так как я кошмарил любых врагов, но не опускаясь в излишнюю паранойю, то есть за косой взгляд не карал. Так что неудивительно, что раздражение, накапливаемое в течение глупого спора, нашло допинг в виде искры гнева, обратившись в пожар. Я, конечно, знал, что могу использовать разноцветное пламя, каждый цвет которого имел уникальную особенность, но черное пламя ни разу не использовал. Оно было на удивление послушным, ведь комната, в которой мы беседовали, лишилась только отделки и мебели, а могла бы и половина дворца сгореть, так как разрушительный потенциал этого пламени невероятен, оно как будто не сжигает материю, а реально поглощает. А вот про молнию стоит еще разузнать, там у меня цвет еще не менялся. Подлатав Азулана, а также отдав отца в заботливые руки медиков и его наложниц, которые неплохо помогали ему не думать о том, что он женатый человек, живущий с супругой в разных концах дворца. Я же считал спор выигранным, а потому не стал делать из этого события прогнозов о победе и кричать о дележке неубитого медведя. Хоть я и верил, что дядя вполне может справиться с осадой и захватом Басингсе, но лучше об этом трубить и говорить по факту, чем потом бороться с упадническим настроением и восстанавливать веру людей. Конечно, если у Айра ничего не выйдет, единственным его оправданием будет сражение со всеми магами земли страны земли одновременно, плюс аватар, плюс маги воздуха и воды, и то дядя должен быть единственным выжившим, убив при этом половину врагов. Только это спасет дядю от потери репутации и позволит сохранить лицо, слишком уж наш народ суров к провалам, зато очень щедр к победам. Интересно, смогу ли я принять поражение или отступление дяди, как ни крути, но этим действием он обесценит все те потери, что уже были сделаны, создав еще больше потерь. С другой стороны, должна быть очень весомая причина, каким бы дядя чудаком и любителем чая не был, маг и полководец он прекрасный, а его самоконтролю могу позавидовать даже я. А ведь чтобы сравняться самоконтролем с ним, мне нужно либо отринуть чувства, либо найти баланс, что очень сложно с моим абсолютизмом. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469 0401 253 8731. Глава 18. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469 0401 253 8731. Глава 18. Вторым событием оказалось возвращение моей миленькой подопечной, которая, по словам Пиадая, нашла свой путь, и ей остается лишь набраться опыта. Самое забавное, что передавал мне ее с неким облегчением, кажется, мастеру стало довольно тяжело справляться с этой ягозой. Особенно его напрягала ее способность в магии земли, а иначе как еще объяснить его странную походку и постоянные взгляды на землю вокруг. «Ну что, малышка, ты рада вернуться?» — спросил я у Талли, когда мы прибыли в столицу и, закончив с прогулкой, нагрянули на мою базу. «Да, господин Зука, я рада вновь быть рядом с вами», — улыбнулась эта милашка. «Ну хорошо, пару дней можешь отдохнуть, а потом я введу тебя в курс дела более подробно, а заодно лично проверю, чего ты достигла. Я вас не подведу», — воинственно подняла она кулачок, все еще сверкая радостной улыбкой. «Молодец, малышка, но теперь тебе придется постараться, так как на роль моей охраны претендует слишком много народу», — с ухмылкой ответил я, вспоминая подчиненных, которые, несмотря на то, что всегда всухую проигрывали мне, все еще считают, что охрана моей тушки необходима. «Что? Кто посмел? Господин Зука, расскажите мне, пожалуйста, я покажу им, что лишь я достойна быть вашим телохранителем». Сразу же завелась девочка, наверняка считающая, что кто-то посмел лезть ко мне, пока она там трудилась. «Ахахахах, ты такая милашка», — сгробастал я в объятия этого возмущенного хомячка и принялся поглаживать мигом разомлевшую девушку. Вечером же я вернулся во дворец, куда захватил с собой Талли, но долго в моей компании ей побыть не удалось, так как она была похищена Урсой. А так как моей подопечной ничего не угрожало, я спокойно отпустил их пошептаться о своем, о женском, сам же отправился писать письмо дяде, думаю, он будет не против немного отвлечься. Закончив с отправкой письма, я сел медитировать, но вскоре был вынужден прерваться, так как ко мне направлялся комочек позитива и энергии, именуемый как Азула. «Братик, а правда, что Талли вернулась? Она что, опять будет всегда с тобой? А, тише, тише, Зузу, задавай вопросы по очереди, и да, Талли закончила обучение, и теперь очень сильная, так что тебе придется ее догонять. И конечно же она будет всегда со мной», — спокойно перебил, а после ответил я сестренке, наблюдая, как надуваются ее щечки по мере моих слов. «Энно, так нельзя. Пусть вон она лучше занимается разведкой, вместе с другими магами земли. Ахахах, Зузу, маленькая ты ревнивица, неужели ты будешь шипеть и ругаться на каждую девушку, находящуюся в окружении твоего братика?» Потому как она отвела глаза, я понял, что попал в самую точку, а потом придется устраивать очередной сеанс успокоения детской ревности. «Ну-у-у-у, а что это они должны будут крутиться вокруг моего братика-то?» — важно надулась Азула, все еще не смотрящая мне в глаза. «Ох, Зузу, иди сюда, сейчас тебе предстоит слушать очередную поучительную речь братика», ехидно улыбнулся я под конец, из-за нерешительности сестренки. Что поделать, обучение среди других людей, хоть и благородных, показало, насколько ее уровень выше остальных, и из-за этого малышка начала немного задирать нос, хотя это не касается ее родни, зато остальные могут в полной мере насладиться пренебрежением со стороны Азулы. А уж как она обращается с учителями магии, бедняги постоянно подвержены сравнению со мной, а значит изначально обречены. И вот такие беседы, когда я старательно стараюсь закруглить углы ее характера, неплохо помогают, а ведь изначально она вообще отказывалась учиться магии, ведь, как эти неумехи помогут мне догнать братика, если они даже не умеют выпускать молнии. После этих слов, сказанных на завтраке, отец стал проводить почти все время в тренировочных залах, видимо, терять авторитет дочери его не прельщает. Конечно, я мог бы попытаться полностью перевоспитать Азулу, и даже уверен, что справился бы, но ломать личность сестренки мне не хотелось. Я просто старался сделать ее более коммуникабельной и снизить абсолютизм. Это мне он позволен из-за моей природы монстра, а ей будет проще жить, обладая большей гибкостью. На следующий же день, после возвращения Талли, мы устроили с ней спарринг, который было очень сложно начать, так как одна юная особа, додрожив в коленях, не желала меня атаковать. Кое-как уговорить удалось, лишь после демонстрации прочности моей кожи, да что там кожи, я себе кинжалом в глаз тыкал, показывая его невозможность повредить даже такую слабую точку. Но уговоры закончились, плюс пара мотивирующих речей, и девочка загорелась желанием доказать мне, что не зря все это время тренировалась. Начался спарринг с запуска пары крупных камней, от которых я небрежно отмахнулся, так и не сдвинувшись с места. Вслед за ними ко мне полетела мелкая шрапнель, которая должна была меня отвлечь. А тем временем моя противница, помогая себе движением земли, быстро сокращала дистанцию, предварительно пустив легкий толчок, который должен был сбить мою стойку, но тот мгновенно разбился, так как моих способностей хватало стабилизировать землю вокруг меня. Одним взмахом руки я захватил летящую в меня шрапнель из мелких камушков и начал вести обстрел приближающейся девушки, которая была вынуждена начать маневрировать. А когда я загнал ее в угол, ей пришлось остановиться и возвести перед собой стену, за которой она начала поднимать следующую, а за ней третью, видимо, смогла правильно оценить разрушительный потенциал моих снарядов. Стоило моим боеприпасам кончиться, как Талли мгновенно перешла в наступление, но лишь используя магию земли, несмотря на некоторую топорность многих техник, девочка вполне умело атаковала, старательно не давая мне возможности для контратаки. Когда все попытки сдвинуть меня с места, или хотя бы задеть, что-то помимо рук не увенчались успехом, Талли, создав пылевую завесу, быстро приблизилась ко мне со стороны, вооружившись мечом. Вот тут дела пошли повеселее, каждое действие было очень хорошо отточено, а самое главное выполнялось без задержки, на одних рефлексах. Но был виден четкий недостаток реального опыта, некоторые движения недостаточно скупы, в то время как другие, используя она чуть более затратный вариант, могли бы принести пользу в тот или иной момент. База великолепная, но вариативность лишь на среднем уровне, все это я могу оценить, сравнивая ее с другими бойцами, которые прошли через бои со мной. «Ха-ха, вы как ха всегда великолепны, господин Зука», разлегшись на земле, приводя дыхание в норму, не преминула восхищенно отозваться Талли, которая смогла насладиться боем. «Ты тоже была великолепна, особенно с мечом. Настоящий воин, дерзкий, отважный, стремительный и хладнокровный. Боюсь, мастер Пианда знатно замучился, прививая тебе спокойную голову в пылу сражения», ответил я, поднимая малышку на руки, хотя она могла и сама двигаться, так как урона ей не было нанесено с моей стороны, но почему не побаловать мою верную подопечную? «Ну да», стыдливо прикрыла глаза Талли, наверняка вспоминая моменты собственного обучения. «Теперь тебе нужно будет лишь отточить свои навыки, и вскоре ты спокойно сможешь претендовать на титул мастера». Но девочка сначала радостно зажмурилась от похвалы, а потом резко открыла глаза, стоило ей услышать мое «но». «Если ты все еще претендуешь на звание моего телохранителя, то нам стоит поработать над работой в команде, а тебе уделить время действиям и приемам по защите кого-либо кроме себя, ведь Пиандая наверняка готовил тебя как одиночного бойца, где ты отвечаешь лишь за свою жизнь. Ой, я приложу все усилия. Попыталась даже выскочить из моих рук, заволновавшаяся девушка. Ну-ну, не надо так нервничать, я ведь не виню тебя в этом. Плюс, как ты должна понимать, меня точно не надо защищать, зато защищать от меня других вполне может понадобиться. Я слегка улыбнулся, получив улыбку в ответ. Я все ровно не отступлю, упрямо ответила мне девушка, с огромной решимостью во взгляде, а ведь эта решимость очень выросла за весь период ее обучения. Я не против, главное, не пытайся защитить меня своим телом, на остальное я согласен. Но а если? Девочка слегка замялась под моим ехидным взглядом. Тебе напомнить, как мне вредят мечи или огонь? Может, провести ряд тестов, где будем испытывать различные способы убийства на мне? Нет, господин Зука, что вы такое говорите? Аж слегка запаниковала Талли. Понял, это слегка радикально, но все же не старайся закрыть меня своим телом от различных повреждений, лучше просто не допускай такой ситуации. Стоп, я остановился, пытающуюся опять возразить малышку, если для тебя это так принципиально, то я готов пойти к тебе навстречу. Скажем, у тебя будет 3 шанса на ошибку, если ты 3 раза не сможешь меня защитить и единственным вариантом будет прикрыть меня, то тебе будет необходимо позволить урону достичь меня, и когда ты истратишь все 3 попытки, тебя будет ждать наказание лично от меня. Поняла, да-да, господин Зука. Очень сильно сжалась под моим рабочим взглядом Талли, но я чувствовал, как в ней растет некая уверенность и жгучее желание не допустить таких ошибок. Ну вот и умничка, а теперь пошли перекусим и учиться. Покушав и отдохнув, мы отправились на тренировочные полигоны, сначала моего боевого подразделения, а потом тихушников. И если в боевом столкновении девушка показала отличные результаты, то вот с тихушниками было довольно сложно. Хотя я, если честно, ожидал полного провала, но, как оказывается, мастер неплохо помог развить восприятие девушки, благодаря чему ей удалось более-менее справляться с тенями, которые не сражались, а просто наносили болезненные уколы. Вот только моя оценка оказалась совсем неверной, и инструктор мне все уши прожужжал про великолепные действия девочки. Хоть тут и виден явный недостаток опыта, но скорость реакции и уровень восприятия достоин восхищения. Это великолепный результат, господин хранитель, а заодно это отличный способ тренировки, так как тут есть шанс ускользнуть, в отличие от сражений с вами. Хе-хе-хе, довольно закончил Жао, который за время службы сильно загорелся идеей тихушников. Единственный его минус, он все же слишком много делает упора на боевку, в отличие от того же Ло, который считает, что доведение до боя — это провал. Не переживай, мы будем частенько тренироваться с вами, так как мне нужно будет научиться взаимодействовать с моей подопечной, заверил я обрадовавшегося мужика. Малышка, идем дальше. Да, господин Зука, донесся до меня радостный голос, и вскоре Талли пристроилась рядом, внимательно смотря, в ожидании подлянки. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 19. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 19. Третьим событием, изменившим привычный уклад жизни, стало появление у Азулы подруг. Она познакомилась с ними в Королевской академии для девочек, где учатся почти все дети высокого класса жителей огня. Точно такая же есть для мальчиков, но она менее популярна, так как родители учат наследников на дому. Первой подругой была Тайли, являющаяся 7-й дочерью в своей многочисленной семье, из-за чего девочка была довольно падкая на внимание. Сама по себе девочка была миленькая и очень активной, а ее природная гибкость обходила даже мою сестренку, которая несла в себе отборные гены многих поколений хозяинов огня. Характер Тайли был крайне позитивным и жизнерадостным. Ее запас энергии мог посоперничать с Азулой вкупе с Талли, из-за чего девочка с трудом переносила долгое нахождение на месте, поэтому частенько прыгала, изгибалась или связывалась в узел. Тайли имела длинные каштановые волосы, которые были заплетены в тонкую косу, спускающуюся до копчика, а ее серые глаза частенько горели озорством. Второй же подругой была Мей, единственная дочь из семьи политиков, они ни в чем не отказывали своей дочери, требуя взамен хорошего поведения, которое выливалось в способность не мешать взрослым. Из-за такого воспитания девочка выглядела слегка отчужденно и старательно держала лицо, что ей не сильно удавалось из-за своих подруг. И если Тайли пробивала ее своим позитивом и энергичностью, то сестренка подходила более тонко, используя различные уловки, которым научилась у моих спецов, плюс природная харизма и статус. Сама Мия представляла собой миленькую девочку с недлинными волосами и двумя бантиками. Ее внешность ни капельки не отличалась от множества жителей народа огня, все те же черные волосы и карие глаза. И после знакомства с ними и налаживания хороших отношений, Азула стала частенько приводить их в гости, где они весело проводили время в саду, иногда им компанию составляла Урса, увлекая девочек какой-нибудь историей или игрой. Ну и конечно же Азула не упустит ни одного случая, где ей бы удалось похвастаться братиком, то бишь мной, а потому я тоже иногда присоединялся к их компании, веселя малышек или обучая их. А уж их реакция, когда из земли выскочил настоящий маг земли, который мне что-то прошептал и ушел, это было бесподобно. Тяжелее всего было малышке Мей, ведь ее отец не мог не воспользоваться шансом и не разузнать что-либо обо мне, а потому девочке приходилось рассказывать, но не то, как ей было весело или интересно, а какие-то неправильные вещи. Малышку это угнетало, поэтому я решил поговорить с отцом девочки. Вечер добрый, младший чиновник Укана, мужчина, сидевший в своем кабинете, вздрогнул и оторвался от очередного отчета, чтобы с ужасом обнаружить вокруг себя людей в закрытых одеждах, где оставались открытыми лишь глаза, а прямо перед ним стоял ужас столицы, как окрестили принца Зука, после его чистки врагов народа огня. «Да добрый господин Зука», — попытался выдавить улыбку Укана, — «к какими судьбами в мой дом? Я не люблю долгих и бессмысленных разговоров, а потому скажу прямо, прекрати вынуждать дочь шпионить, не портите ей детство, и не вынуждайте девочку страдать. Информация обо мне вам все равно не поможет, а вред своей семье нанесете. Надеюсь, мы поняли друг друга», — я улыбнулся, после чего погасил все свечи и перекрыл окна черным огнем, а несколько секунд спустя свечи вновь загорелись, и Укана обнаружил себя единственным человеком в помещении. После такой просьбы мужчина присмирел и перестал пытаться выудить информацию через дочь, чем сильно помог Мей, которая теперь не чувствовала, что шпионит за подругами и мной. Сам же Укана первое время ждал каких-либо действий с моей стороны, но ничего больше не происходило, а потому он успокоился и вернулся в привычное русло, разве что патриотизма прибавилось, как желание делать работу качественно и честно. Когда мне уже стукнуло 12, а девочкам по 10, эта неразлучная троица решила бросить мне вызов. Так уж получилось, что Азула, пытаясь просто наладить хорошие отношения и завести приятные, плюс полезные знакомства, сама не заметила, как сильно привязалась к подругам. А так как встретить в их окружении кого-либо лучше, чем я, невозможно, плюс постоянные восхваления от Азулы, также не стоит забывать о демонстрациях, которыми мне удавалось повеселить девочек. Чего только стоит небольшое представление, где все актеры и декорации были из пламени, разного цвета и соответствующей формы. Так что неудивительно, что первой любовью всей троицы стал я, а потому могло начаться соревнование, но тут было более весомое препятствие в виде Талли. Большую часть времени со мной находится именно мой миленький маг земли, которая в быстром темпе выучила приличное количество массажей, лишь для возможности помочь мне расслабиться и, конечно же, прикоснуться к господину Зука. Вторым человеком, с которым я проводил больше всего времени, была мама, но ее девочки как соперницу не воспринимали, а потому сосредоточились на Талли, которая заявила в одном из разговоров, что будет защищать мое тело до конца своей жизни. Сама Талли, конечно, имела в виду свою роль телохранителя, но малышки приняли это как вызов их силы и решили, что пока не победят моего телохранителя, не будут соревноваться друг с другом. И несмотря на талант всей троицы и лучших из возможной учителей, особенно у Азулы, победить мою малышку у них не получалось. Вот уж кто вкалывал как не в себя, так это моя миленькая скала, как я ее иногда называю. Чтобы хоть как-то поддержать такое рвение, пришлось углубиться в изучение свойств огня, в ходе чего удалось найти возможность производить положительное воздействие с помощью этой стихии, но затраты, если сравнивать с водными методами, были колоссальными. Я даже умудрился однажды довести себя до истощения, после чего абсолютная адаптация, как я назвал собственные свойства, души и тела, быстро исправила такой недостаток, как малый резерв ци, начав ударными темпами развивать способность моего тела хранить, накапливать, вырабатывать и высвобождать ци. Это, кстати, вынудило меня начать уделять больше внимания контролю. Так что троица огненных воительниц, как они себя назвали, столкнулись с непреодолимым препятствием, а именно Талли, которая не могла себе позволить проиграть, ведь это покажет ее некомпетентность в моей защите. Такой способ очень хорошо способствовал развитию обеих сторон, ведь мелкие умудрялись придумывать все новые и новые способы, как-нибудь победить Талли не в лоб, а она училась быстро адаптироваться к различным ситуациям, что помогало ей множество раз. Также я иногда проводил небольшие тренировки со всеми девочками, хотя тут по большей части мне приходилось просто сравнивать их с другими виданными мной бойцами и давать советы, адаптируя их под возможности девочек. И вот недавно пришло письмо от дядюшки Айра с подарками, которые я собирался раздать сегодня, так как просил прислать не только для Зузу. Судя по дядиным письмам, такое обращение к Азуле ему нравилось, но и для ее подруг. А так как у меня сегодня было хорошее настроение, то я согласился на вызов, который мне бросила сестренка, которая последние полгода стала совсем вспыльчивой, из-за активного развития ее магии огня, которая переходила на следующую ступень. Удивительное все же в нас наследие. Ах так, тогда мы бросаем тебе вызов. Хорошо. Опять отк. Азула замерла на полуслове и с неверием посмотрела на меня, после чего в ее глазах началась настоящая буря. Там был и восторг, и предвкушение, плюс море радости, и даже страх, что не говори, а лучше Талли, мои возможности знает только сестренка, даже дед с отцом, не понимают моих сил. Что Зузу, неужели готова сдаться и сбежать? Подначил я сестренку, которая вспыхивала от любого слова про ее трусость, боюсь представить, кем бы выросла моя малышка, если бы не мое воспитание и присмотр. Ха, не дождешься, готовься к своему первому поражению, гордо заявила Азула, лишь потом взглянув на подруг поняла, что зря добавила фразу о моей непобедимости. Тогда вам стоит вооружиться по полной, проведем бой максимально приближенный к реальному. Девочки сглотнули и даже опустили глаза, но все же, собравшись с силами, кивнули. Хе-хе, эти малышки такие забавные, конечно же я буду жутко поддаваться им, позволив хорошенько себя проявить. И пока девочки ушли готовиться, я уселся на землю в ожидании противников, а стоявшая рядом Талли мигом заняла место за моей спиной, принявшись мять плечи. Мне нравилось проявление заботы со стороны моей защитной скалы, особенно меня затрагивали ее чувства, которые мне удавалось ощутить в такие моменты. Самое интересное, что Талли научилась неплохо меня понимать, а потому в этот раз даже не предприняла попытку вмешаться в беседу, и как обычно перевести внимание Азулы на себя, для очередного их боя. Мы готовы, оделись в более удобную одежду девочки, заодно взяв несколько вспомогательных вещей. Тайли надела перчатки, они были прошиты металлическими нитями, и имели укрепление на кончиках пальцев, что хорошо помогало в ее стиле, который специализировался на блокировке ци в теле. Мия же наоборот надела одежду, которая слегка свисала, позволяя спрятать большое количество холодного оружия, которое она отлично метала. Азула же оделась в боевое облачение, в котором очень удобно использовать магию огня, без курьезов. «Ну нападайте», — с улыбкой поманил я девочек, после чего начал медленно к ним идти. Первый напал Мия, как и обычно прощупывая врага своими железяками, плюс отвлекая внимание, чтобы Тайли могла приблизиться и неожиданно нанести повреждения, которые обычно блокируют конечности. Но я не стал уклоняться, а просто схватил первые долетевшие кинжалы, и с помощью них отбивал остальные снаряды, а отлетали они все в ту сторону, с которой меня пыталась обойти Тайли. Сестренка же, так и не увидев удачного варианта, рванула на меня со шквалом огня, но при этом не закрывая обзор подругам, зато хорошенько пытаясь отвлечь меня. Но ее пламени было не суждено меня достигнуть, ведь оно столкнулось со стеной, уже моего пламени, взаимно уничтожив друг друга. И пока я теоретически отвлекаюсь на атаку Зузу, Тайли быстро сокращает расстояние в попытке меня достать, но разбросанные на пути ее следования железяки заметно замедлили девочку, тем самым нивелировав всю внезапность. В таком темпе бой продлился еще минут 10, пока девочки совсем не выдохлись, ведь все это время я беспрерывно оказывал на них давление, вынуждая выкладываться на полную, но так ни разу и не перешел в атаку. После чего я дал им советы и рассказал об ошибках, а завершил все вручением подарков от дядюшки Айра, который прислал 3 куклы, облаченные в модные наряды страны Земли. Куклы девочкам, конечно, были без надобности, но моя фраза, что в этих одеяниях они выглядели бы очень красиво, возвел подарок в более высокие дали. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469 0401 253 8731. Глава 20. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469 0401 253 8731. Глава 20. Я сидел в своем кабинете и читал отчеты. Слева от меня как статуя замерла Талли, с приподнятыми уголками губ. Именно в этот момент ворвался Ло, в довольно взмыленном виде, вынудив мою подопечную принять бесстрастный вид. «Господин защитник, беда. Ваш дядюшка снял осаду с Басинсе и увел войска. Действуйте по сценарию «Загнанный кротобарсук». Есть. Это может принести проблемы?» С беспокойством спросила у меня Талли, сразу же как Ло покинул помещение. «Мне? Нет. Дядя может. И достаточно много, но я постараюсь максимально сгладить углы, хотя стоит более подробно узнать причину, но оправданий проигрышу для народа огня не существует. Эх, кажется, придется заняться моей задумкой раньше срока. Я хотел подождать хотя бы еще год или два, чтобы мне исполнилось 14. Тогда нам стоит вернуться во дворец. Наверняка генерал Айра прислал письмо вашему деду или отцу, а может и вам. Хорошо, пошли. Письмо было... И, увы, оно не обнадеживало. Дядюшка снял осаду, после потери сына, который умер в бою с воинами народа Земли. Это очень и очень печальные новости. Во-первых, мой кузен Лутен погиб, а значит, солдаты народа Земли и особенно люди в столице, будут наказаны. Они будут с радостью вспоминать осаду дяди. Во-вторых, дядя сломлен, каким бы сильным и мудрым он ни был, такую потерю ему не выдержать, слишком уж сильна была его любовь к сыну. В-третьих, эта новость плохо скажется на моральном духе армии, плюс это покажет слабость нашего народа, что может создать проблемы уже на оккупированных территориях. И мало того, что это плохо для страны, это также нанесло урон по деду, который любил Айра, намного больше, чем Азея, и такая новость сильно подкосила не совсем здорового старика. Боюсь, скоро будет назначен новый хозяин огня, а именно мой отец, который начнет подминать все под себя. Ведь даже сейчас есть те, кто не спешит поддерживать его, прекрасно зная, что вскоре он встанет у власти. Поэтому мне придется реализовывать свою задумку раньше времени, в зависимости от того, сколько проблем мне доставит нынешнее брожение, но зато это неплохо поможет мне закалить своих людей. Значит, как только дядя приедет, вы собираетесь провести церемонию передачи титула? Спросил я у отца и деда, которые позвали меня на беседу. Верно. Понял. И это все, что ты хочешь сказать? Слабым голосом протянул дед, который заметно сдал, после новостей от дяди. А что мне еще говорить? Ну, сменит тебя отец, мне то что. На меня это никак не повлияет, как был хранителем, так и останусь. Единственное, что появится возможность называть себя принцем, а в остальном я как был на вершине власти, так и останусь. Пожал я плечами, выражая отсутствие интереса к этому событию. Кхам! Прокашлялся Азей, смотря на меня недоуменным взглядом. Мы ожидали от тебя более бурную реакцию, особенно в связи с работой твоих подчиненных, которые пытаются уменьшить последствия из-за ошибки моего брата. Эта церемония никак не повлияет, а может даже и поможет. Приход молодого и сильного лидера должно дать людям надежду. Я вообще-то здесь, с напускным недовольством заметил Азулан. Ну ты же не будешь отрицать, что ты уже старый. Это факт, не зависящий от нас, а силу мы можем проверить в тренировочном бою, закончил я фразу с пакостливой улыбкой, вызвав одновременное сморщивание лиц отца и деда. ТЦ, никакого уважения, боюсь, тебе, Азей, придется еще сложнее, похлопал по плечу отца, дедушка. Ладно, раз речь зашла о церемонии и ее пользе, то у меня есть одно предложение. Мы тебя слушаем, сынок, сразу же подобрался Азей. В общем, суть предложения заключается в том, чтобы выделить мне флот, с которым я отправлюсь в северное племя Воды. Ну а там будет два варианта: либо мы заключим союз, либо я буду вынужден покорить их. Думаю, это даст нам достаточно пользы. Во-первых, присоединение водников очень положительно скажется на нашей репутации, что в оккупированных территориях и после войны. Во-вторых, это маги воды, а в особенности целители, чью пользу отрицать довольно глупо. В-третьих, это торговля редкими и специфическими товарами с севера. Ну и в-четвертых, это небольшая страховка на случай, если вдруг в их племени родится аватар. Хэймэм, дед недовольно сверлил меня взглядом, но выступать не спешил, предоставляя возможность отвечать отцу. Что бы ни происходило, но Азулан все еще скептически относился к остальным народам, и даже на моих подчиненных поглядывал искоса. «Ты уверен, что сможешь заключить союз, иначе нам придется выделить силы для работы с покоренным племенем?» «Смогу, может, конечно, это будет не совсем идеальный союз, но это потребует гораздо меньшего вложения сил. В идеале, если там будет принцесса, брак с которой поможет скрепить наш договор. Главное первоначальное согласие и попытки взаимодействия, а со временем я смогу сделать их достаточно лояльными», спокойно ответил я, вызывая расширившиеся глаза на моменте о браке. «Ты и вправду готов пойти на такой брак?» Не веря в услышанное, спросил отец. «Конечно, я никогда не сомневался, что моя первая жена будет связана с политикой». «Ха-ха», дедушка подавился чаем. «Первая, верно. Я сильно сомневаюсь, что смогу ограничиться одной девушкой, так как знаю свою натуру, плюс имею достаточно силы и возможностей для реализации», с уверенной улыбкой ответил я. «Ладно, отложим вопрос о других женах, лучше давай обговорим детали». Мы просидели до самого вечера, обсуждая детали, которые потом придется снова обговаривать и оптимизировать, и так до тех пор, пока все не получится, быть может даже от первоначального варианта что-то останется. Ну а когда мы закончили, я отправился в свои покои, в которых наконец-то стал появляться, ведь такой большой мальчик не может спать с мамой. Ох, как же Урса негодовала, когда я убеждал ее в этом. Мамуля была готова наброситься на любого, кто посмеет заявить ей, что она не может спать с собственным маленьким детятком. Но разум все же победил, и за меня теперь отдувается Азула, которая всю ночь проводит в крепком захвате маминых рук, хотя сестренка и не жалуется. У меня же ситуация не сильно изменилась, так как вместо мамы, теперь я иногда лежу в кровати с Талли. Честно говоря, я сам удивился, когда понял, что лежать в кровати одному некомфортно, а еще и глупо, бессмысленно и вообще потеря времени. Поэтому первое время, ночью я не спал вообще, но через месяц понял, что меня одолевает некий дискомфорт. Первая мысль была о надобности поспать, но я ее сразу же отбросил, как и другие нужды организма, и лишь проанализировав свои действия и момент появления этого чувства, понял, в чем дело. Оказывается, я уже слишком привык проводить хотя бы одну-две ночи в неделю вместе с девушкой, питающей ко мне теплые чувства. Это, кстати, сказывается на моем поведении, так как мои решения стали слегка жестче, иногда даже вопреки рациональности. С того момента я и стал проводить пару ночей в неделю в обнимку с Талли, которая с огромной радостью восприняла такой поворот событий. Хотя поначалу сильно стеснялась и боялась неизвестности, наверняка представляя в голове множество разных вариантов развития, но мы просто нежились в объятиях друг друга, а я заодно получал немного смягчения. Не сказать, что я не мог бы решить эту проблему другим способом, мог и вполне легко, но мне такой вариант казался правильным. Он полностью характеризовал меня, показывая, что без влияния любящих меня дам, существо вроде меня превращается в нечто далекое от понятия человека. «Господин Зука», я повернулся к лежащей рядом Талли, услышав ее нерешительный голос. «Да, вы ведь о чем-то размышляете, о той идее?» «Да», как обычно очень хорошо прочитавшая меня Талли, принялась беспокоиться. «Ведь любое сильное отклонение в моем обычном спокойном поведении обозначает что-то серьезное, ведь господин Зука легко справляется с большинством задач. Именно, все еще обдумываю некоторые детали, плюс пытаюсь просчитать развитие событий, но, увы, слишком мало информации. Но ты не переживай, проблем не предвидится», улыбнулся я и чмокнул подопечную в макушку, заставив уйти ее в нирвану. Время пролетело незаметно, и вскоре вернулся дядя. Его было не узнать, поникший и схудавший, от него так и веяло грустью и отчаянием. Я тогда хотел поговорить с ним, но увидев состояние, просто подошел и обнял. «Конечно, Айра, как генерал полностью провалился и его действия вызывают лишь негодование и злость, но злиться на Айра, как моего дядю, я не могу, семье можно простить очень и очень многое. Тогда я похвалил себя за то, что решил перехватить дядю пораньше, тем самым дав мне больше времени для приведения дяди в порядок. Отослав дежуривших неподалеку теней, с посланием для отца и деда, я принялся за дядю, подбадривая его и создавая хотя бы внешний подобающий вид. Конечно же и мне, и Айра, было глубоко плевать на мнение остальных, но это сейчас, позже для дяди этот момент может принести некоторые проблемы, которые можно легко избежать, а значит я это сделаю. Заодно подключил к делу одну позитивную малышку, откликающуюся на имя Азула, хоть она и не сильно любила дядю, все же понятие семьи для нее стало очень важным. А когда сестренка увидела поникшего дядю, то довольно быстро прониклась и помогла мне привести его в более-менее нормальное состояние, и если бы это был не Айра и я, то Азула могла бы повторить все то же самое, только не искренне, а ради выгоды. Сестренка растет той еще интриганкой и манипуляторшей, у нее даже есть небольшая группа теней, которой она командует и выполняет задания, но чаще всего проворачивает что-то свое, создавая репутацию для себя. Когда все закончилось, мы собрались всей семьей в комнате для чаепития, где все были мной убедительно попрошены не говорить о делах и чем-либо еще, а провести время, как обычная дружная семья. Конечно же, я не заставлял дядю и отца обниматься и клясться в любви и дружбе, просто не нагнетать и не выплескивать негатив. Получилось неплохо, особенно в этом помогла Азула, которая была вынуждена сегодня пропустить тренировки, а потому была переполнена энергией, заражая своим позитивом остальных. «Зука!» — окрикнул меня дядя, когда мы все расходились, его голос был неуверенный и слегка поникший. «Да, позволь мне поплыть с тобой». «Конечно, но ты уверен?» «Да, я хочу помочь тебе решить дело миром, мне сейчас это нужно». «Не переживай, дядюшка, мы справимся», я подарил ему ободряющую улыбку, и развернувшись пошел в покое, чувствуя решительный взгляд Айра, который с каждой секундой становился все более уверенным. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-1253-8731. Глава 21. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-1253-8731. Глава 21. Адмирал Чан, не думал, что вы лично будете сопровождать меня в этом походе. С улыбкой поприветствовал я адмирала Восточного флота, на флагманский корабль которого мы прибыли. Принц Зука, генерал Айра, уважительно поприветствовал нас высокий поджатый мужчина, с заметной проседью в волосах, с типичной внешностью народа огня. Для меня будет честью поучаствовать в таком событии, как покорение северного племени, под вашим руководством, принц, а также дракона Запада. Хе-хе, сомневаюсь, что вы сможете что-то извлечь из советов проигравшего, рассмеялся дядюшка, который еще не отошел от ситуации. Спешу вас предупредить, адмирал Чан, но получить славу покорителя севера вам не светит. Я собираюсь решить дело миром и заполучить союзника, вместо того, чтобы проливать кровь моих людей, спокойно рассказал я адмиралу цель своего путешествия, хотя не сомневался, что он и так это знает. Это была небольшая проверка, ведь я будущий хозяин огня, в чем никто не сомневается, особенно те, кто знают хотя бы 60% того, что проворачивают мои люди. А потому все власть имущие будут присматриваться ко мне и заводить дружбу. Плюс даже сейчас я уже обладаю огромным влиянием и полномочиями, а потому никто не откажется создать хорошее впечатление. Получить славу миротворца тоже приятно, к тому же это мой долг, как адмирала, и если первые слова отдавали настоящей фальшью, то про долг адмирал был искренен, уж что-что, а тех, кто не любит мой народ, я нашел достаточно. Те, кто остался либо хорошо, притаились, либо сбежали или мы оставили их, для извлечения большей выгоды. Рад это слышать. Я буду рассчитывать на вас, как на адмирала, так как уверен, что вы лучше меня сумеете управиться с вверенными вам кораблями. Единственное, что я буду требовать от вас, это безукоризненного выполнения моих приказов, если они выполнимы. Я придавил взглядом мужчину, который довольно стойко выстоял, хоть его спина и покрылась потом. «Я приложу все силы, принц Зука», — уважительно поклонился адмирал Чан, а когда разогнулся, мгновенно встал в боевую стойку, готовясь атаковать. «А все дело в том, что к нам вбежал один из людей адмирала, резко открыв дверь, тем самым спровоцировав мое сопровождение, а именно малышку Талли, которая уже выросла и на самом деле была молодой красавицей, но для меня все еще остающейся малышкой. Так вот, моя телохранительница мгновенно извлекла из поясных мешочков землю, которую очень точно запустила в ворвавшегося, сковав его руки и шею, а ноги сковал мой второй сопровождающий, Кон, один из боевых магов воды, служащий мне. «Спокойнее, адмирал Талли, Кон, не стоит так резко реагировать на наших людей». Я положил руки на плечи моих подчиненных, после чего выставил палец, с которого сорвалась молния, разрушившая кандалы солдата, но не задевшая его самого. «Простите за это недоразумение, господин Чан, мои люди больше привыкли работать на земле, а потому слегка нервничают, находясь на корабле». «Ничего страшного», довольно быстро вернул себе самообладание мой собеседник, но я чувствовал, в каком восторге колотится его сердце после увиденного, а также это доставляет ему знатное сожаление и дискомфорт при сравнении. Как ни крути, а у него есть сын Чан, который, мягко говоря, является полным мусором, позорящим отца и всю семью заслуженных флотоводцев страны. «Позвольте выразить вам мое восхищение вашим мастерством в магии. Оставьте это, я сильнейший маг огня в мире, и знаю это еще с раннего детства, поэтому не стоит упоминать это. Я пойду на палубу, если понадоблюсь, то ищите меня там, а так генерал Айра может проконсультировать вас по не сильно важным вопросам, так как посвящен во все детали. Вам не о чем беспокоиться, я получил и изучил ваши приказы». Кивнув в ответ, я пошел наружу, заставив вбежавшего солдата вжаться в стену и сопровождать меня взглядом, полным страха, восхищения и уважения. Доплыли мы до Северного полюса вполне спокойно, без каких-либо проблем, не считая мелочей, которые решались без вреда для нашего пути. И вот перед нами предстали огромные ледники, которые убивали практически любой интерес к завоеванию этих земель. Посреди этих огромных ледников было небольшое углубление, которое было застроено людьми северного племени Воды, и этот единственный город имел лишь один вход, закрытый огромной ледяной стеной. Лишь увидев столицу северного племени, я понял, насколько же легко их будет покорить. Эта стена, как и любые другие укрепления из льда, не смогут выдержать моего пламени, а значит бесполезны. Ну, я не воевать сюда приплыл, а потому стоит отправиться на переговоры. Самое приятное, что сейчас здесь нет ни одного живого человека, который застал бы хоть одно нападение народа огня, а если и есть, то это 80-летний старик, сомневаюсь, что таких тут много. «Принц Зука, вы уверены в своем решении?» Довольно опрометчиво лезть к врагу в одиночку, тем более держа флот так далеко, обеспокоенно не первый раз спрашивал у меня адмирал Чан, понимающий, что с ним произойдет, допусти он мою смерть. «Во-первых, я не один, со мной будет Талли и Кон, а во-вторых, им меня не победить. Мое поражение невозможно, все, что им светит, это смерть». Хоть мои слова и звучали довольно высокомерно и выглядели, будто я зазнался, но являлись абсолютным фактом. В этом мире единственный, кого я считаю достаточно компетентным для противостояния со мной, это Аватар, но его уже нет около столетия, но даже если и есть, это будет хорошим поводом для развития. «Адмирал Чан, не вынуждайте моего племянника приказывать вам», — успокаивающе похлопал по плечу адмирала дядюшка Айра и тихо прошептал ему на ухо, вынудив беднягу вспомнить пару неприятных моментов, когда меня не воспринимали всерьез. К этому времени все уже было подготовлено, и я спокойно сел на небольшой корабль, на котором висел белый флаг. Помимо команды меня сопровождали лишь мои подчиненные, помимо названных присутствовали еще пара магов воды, а именно Джон и Зик, а также один маг огня Лулу, немолодой одноглазый вояка, взятый лишь с одной целью – умереть вместо меня, если это поможет моему выживанию. Эх, все ведь знают мою силу и возможности, не в полной мере, конечно, но достаточно, чтобы не беспокоиться, но все ровно почему-то считают, будто меня возможно убить или захватить. И пока мы плыли, я наблюдал за шевелениями, происходящими на стене города, куда сначала при виде флота собрались множество бойцов, но после моего выезда их количество слегка уменьшилось, взамен прибавилось более статусных людей. Когда мы подплыли достаточно близко, я аккуратно спрыгнул с корабля и, выпустив струи пламени из рук и ног, поднял себя в воздух, медленно приближаясь к стене, где народ знатно всполошился, а некоторые горячие головы готовились даже атаковать, но их вовремя одернули. «Приветствую вас, жители северного народа воды, я Зука, принц народа огня, прибыл для переговоров с вашим вождем», с улыбкой я поприветствовал напряженных людей, остановив свой взор на их вожде черноволосом мужчине, с небольшой бородкой и достаточно длинными волосами, одетым в синюю теплую шубу, с белым мехом. Он смотрел на меня своими льдинисто-голубыми глазами, с явной опаской. «Я Арнук, вождь этого племени. Неужели на переговоры приплывают с таким количеством кораблей? Это страховка, на тот малый шанс, если нам не удастся договориться. Я надеюсь, что вы достаточно благоразумны для того, чтобы начать диалог без применения насилия. Ваши маги слишком напряженны, из-за чего мне приходится не двигаться. Не хотелось бы начинать переговоры с убийства ваших людей». Я снова улыбнулся и начал, прежде чем кто-то попытается меня перебить. «Давайте, чтобы не быть голословным, я покажу вам». После чего я повернулся в сторону одного из выпирающих углов, которые возвышались по бокам ледяной стены. Когда почти все присутствующие повернули голову вслед за мной, а после, спохватившись, перевели на меня, я, не двигаясь, создал молнию, которая очень быстро достигла кончика, испарив приличный кусок. Мои действия сильно всполошили окружающих меня людей, но атаковать не стали, несмотря на появившиеся сосульки. А еще я ощутил, как внизу уже подготовилась одна малышка, устроить пулемет из камня, видя в трубу действия этих ребят. Видите, а теперь подумайте о расстоянии и скорости, с которой моя молния достигла цели, плюс я не сдвинулся с места. Как думаете, кто-то из вас успеет защититься? Я обвел народ насмешливым взглядом, вновь остановившись на их вожде, вернув спокойный настрой. «КХМ, думаю, нам не стоит проливать кровь. Вместо этого давайте сядем за стол переговоров», — миролюбиво улыбнулся Арнук, но внутри он весь закоченел и стоял лишь на силе воли и страхе за свой народ, что не говори, жить хочется всем. «Мда, кажется, 80 лет мира не пошли вам на пользу. Вы бы хоть на флот глянули», — вдруг я им сигнал подал. Все резко развернулись в сторону кораблей, но те продолжали неподвижно стоять. «Думаю, вы не против, если я возьму 5 подчиненных с собой?» «Конечно, мы откроем им проход», — миролюбиво ответил Арнук, хоть и не испытывал ко мне добрых чувств, особенно после моего небольшого издевательства. «Не нужно, Кон, заходите», — последнее я крикнул вниз, после чего под удивленные взгляды мои люди начали возводить ледяную лестницу, по которой вскоре все и забрались. «Все, я готов. Ах, да, позвольте представить моих подчиненных, это моя телохранительница Талли, она маг земли». Девушка достала горсть камней и демонстративно заставила их кружиться у себя в руке, собираясь в большой камень и разделяясь на мелкие. «Это Кон, Джон и Зик, мои подчиненные и маги воды, а это Лулу, маг огня». «Необычное у вас сопровождение, принц Зука. А из какого племени ваши товарищи?» — спросил меня вождь северного племени. «Все эти люди из народа огня, граждане моей страны. Но давайте поговорим обо всем в более полагающем месте. Вы так не считаете?» «Ах да, конечно. Прошу идти за мной, принц». И мы в сопровождении бойцов из племени воды отправились вслед за вождем. Самое забавное было в том, что мои люди были хоть и более тепло одеты, но здесь наверху был довольно сильный ветер. Но я выпускал вокруг своих людей ци, которые нагревал до комфортной температуры, сам же никакого дискомфорта не испытывал. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-1253-8731. Глава 22. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-1253-8731. Глава 22. Теперь, когда первое знакомство было окончено, можно было осмотреть довольно приятный вид города, который был построен из льда, со множеством украшений и узоров, а между домами тут и там протекали водные каналы, по которым наверняка удобно добираться в различные точки города. Выглядит красиво. Планировка города представляет собой многоуровневые постройки, вершиной которых является самое большое здание, скорее всего являющееся дворцом вождя. Наша процессия привлекала довольно много внимания, то тут, то там можно было заметить любопытные лица людей, а особенно часто встречались дети, которые забирались на дома или другие высоты, позволяющие нас разглядеть. Самое главное, что никакой ненависти не было, хоть мы и представители ужасного народа огня, но из-за отсутствия фактических подтверждений, мы сейчас лишь выглядим как вполне обычные люди. Это, конечно, если упустить из виду наши легкие одежды и одного полуголого принца народа огня, принцессы Юи. Следующий день после прибытия Зука. Сегодня охрана, поставленная отцом, наконец-то была уменьшена, и мне вновь можно покидать свое крыло. Вчера отец был очень хмурым и слегка злым, из-за чего мне не удалось с ним нормально поговорить, поэтому я воспользуюсь возможностью прогуляться сегодня по полной, осталось только улизнуть от охраны.